Глава третья. Старенький Бьюик, нещадно коптя выхлопной трубой, бойко летел по асфальту. Люк вцепился в баранку, как бульдог в грабителя, не оторвешь. Барти занимал пассажирское сиденье, бесперерывно прикладываясь к бутылке с водой. «Все никак напиться не получается», — оправдывался он. То, что пришлось услышать Люку о приключениях Барти, мягко сказать, не придало спокойствия. Оказалось, что даже малые крохи информации о происходящем вокруг способны пролить свет на ситуацию. Не пролило. Вопросов оставалось столько же, если не больше. Мистер и миссис Макмиллены обратились в монстров этой ночью. И не только они. Все работники раньше сошли с ума, набросились друг на друга и на домашний скот. Барти спасло чудо. Этим чудом была астрономия. Не совсем астрономия как наука, а реферат по астрономии, который Барти должен был подготовить. Его мать, строгая женщина, загнала его на водонапорную вышку, стоявшую невдалеке от дома, и наказала мистеру Макмиллену убрать лестницу, дабы их сын не смог улизнуть, и все же написал хоть что-то. Вот с этой вышки Барти наблюдал то, что после он назовет не иначе, как «судный день». Все они, как и Люк с Генри, чувствовали себя плохо весь день. Как и Люк, Макмиллены ощущали недомогание и странный привкус во рту. А вечером, сидя на вышке в ожидании вдохновения и сжимая тяжелый телескоп в руках, Барти услышал, как заржали в сарае лошади. И в загоне заметались телята, оставленные на ранче. Не понимая, что происходит, он с ужасом наблюдал, как рабочие заваливают скот на бок, навалившись по трое-четверо. Да еще живых рвут зубами. Страшно. Но еще страшнее, когда твоя мать и отец едят ребенка, который, разбив окно на втором этаже в попытке избежать смерти, так и не успевает выпрыгнуть. Его затянули обратно в комнату, и через полминуты он уже не кричал. А его мать, милая Сьюзи Макмиллан, толкается с мистером Макмилланом в надежде отвоевать у того места поудобнее. В свете необычайно огромной луны выглядит все это еще более пугающе и отвратно, чем было на самом деле. Хотя куда еще отвратнее? Свое первое убийство Барти совершил при помощи телескопа, раскрыв череп одного из ковбоев, молотя того по макушке тяжелой старинной оптикой. Пробравшись в подсобку, нашел там ружье и заряды к нему. Именно в том коротком путешествии от вышки к подсобке он обнаружил, что коль двигаться как черепаха, то его и не заметят. Здраво рассудив, что патронов на всех не хватит, он затаился неподалеку и стал ждать. Барти лично хотел освободить родителей, что ему впоследствии удалось проделать. «А чего же ты их по дороге к моему ранчо не освободил-то?» «Знаете, мистер Уилд, не решался. Все думал, что вдруг очнутся. А как увидел, что папа к вам не за сигарой идет, так и понял. Все кончено». «Спасибо тебе». «Сочтемся», — пожал он плечами. Люк все косился на Барти, примеривая на себя то, что довелось пережить этому парню. После убийства Генри на душе скребли кошки. Каково же этому, по сути своей, еще ребенку? Барти, на удивление, выглядел не таким уж и печальным. Люк мог объяснить подобное только тем, что молодые люди, присытившиеся всевозможными киношными ужастиками, кровавыми компьютерными играми и прочей чепухой, просто не способны воспринимать смерть как нечто фатальное. Любой кошмар, замеченный ими на улице или в школе, будь то издевательство над сверстником или избиение очередного неудачника, не вызывал никаких чувств в их больных, исковерканных современным миром душах, кроме одного — желания достать телефон и начать съемку. Вот так, словно через призму видеокамеры, Барти смотрел на все то, что с ними произошло. Его человечность дремала, а мозг упорно блокировал те импульсы, которые способны ее пробудить. «Мистер Уилд, машина!» Люк вздрогнул. Задумался и не заметил того, что творится под носом. Вроде и на дорогу смотрел, а пока Барти не вскрикнул, не видел машину, уткнувшуюся в кювет. С дороги виден лишь багажник и задние колеса. Все остальное прикрыто густым кустарником. Остановив Бьюик и проверив, все ли в порядке с культом, Люк толкнул дверцу машины и выбрался на асфальт. «Барти, оставайся в машине и проверь на всякий случай свое ружье». «Люк, я с тобой!» «Нет, прикрой меня, мало ли!» Люк и не думал о жалости к парню. Он действительно рассчитывал на то, что тот его прикроет в случае чего. Но Барти расценил это как оскорбление. Что он маленький? Почему ему нельзя пойти вместе с Люком к машине и посмотреть? Наплевав на чувства подростка, Люк, нервно дернув шеей, осмотрелся и нехотя направился к месту аварии. На первый взгляд ничего настораживающего не было. Старый Форд не выглядел битым и покореженным. Можно подумать, что водитель специально свернул с дороги и укрылся в кювете. Так, скорее всего, и было. Интересно, от чего или кого пытался спрятаться этот человек? Или люди? Спустившись с дороги вниз, Люк поравнялся с передней дверью, потянул ее на себя, отскакивая на всякий случай назад. Ничего. Приблизившись, снова заглянул в салон. Пусто. Отсек для перчаток открыт, и все его содержимое неопрятной кучей лежит на коврике для ног у пассажирского сиденья. Что можно с таким рвением искать в столь небольшом ящичке? Пистолет? А может, перцовый баллончик? Загадка. Следов крови Люк не обнаружил, как и следов борьбы. Это радовало. Значит, кто бы ни ехал на этом автомобиле, они, скорее всего, не погибли. Или не погибли тут, на этом самом месте. Идти и проверять окрестности не хотелось. От раздумий оторвал уже ставший знакомым утробный рык. Звук стремительно приближался. Все, что успел сделать Люк, так это обернуться. На него довольно бодро летел зомби. Бойко перебирая обгаженными голыми ногами и выставив перед собой руки, бывший некогда человеком монстр вцепился в Люка и потянул на себя, одновременно поддавшись к жертве всем своим дурно пахнущим телом. Это же надо быть таким идиотом, чтобы в такое неспокойное для всех Соединенных Штатов время, заглядывая в салон чужого автомобиля, спрятать оружие в кобуру. Люк знал, каким идиотом надо быть. Он и был таким. В голове пульсировала одна мысль. Вот и все. Люк все пытался протиснуться глубже в салон, но проигрывал монстру в силе. И тот неумолимо вытягивал его наружу, как Биг Мак из бумажного пакета. Вместо того, чтобы хоть как-то попытаться дотянуться до оружия или нанести удар по изуродованному лицу зомби, руки, предательски не слушаясь своего хозяина, вцепились в сиденье Форда в тщетной попытке втащить Люка внутрь автомобиля. Спину пронзила боль. Эта тварь укусила его за бок и попыталась оторвать кусок от еще живого человека. Закричав и от боли, и от страха одновременно, Люк все же умудрился развернуть свое тело и встретить врага лицом к лицу. Страх и боль включили, наконец-таки, мозг. И тот, вновь возобладав властью над руками, заставил их отпустить сиденье Форда, напомнив, что у них есть задачи важнее — выжить. Упершись в лоб твари одной рукой, Люк судорожно завозился другой в районе пояса в надежде отыскать пистолет. Не удавалось. Зомби неумолимо одерживал победу и был близок к окончательной и бесповоротной капитуляции Люка. Вот его отвратительная перекошенная рожа с вытянутой вперед нижней челюстью сантиметр за сантиметром сокращает дистанцию, отделяющую его зубы от горла жертвы. Из последних сил, толкая синюшный лоб от себя, Люк откинулся назад вовремя. Раздался выстрел, и то, что наполняло голову твари изнутри, наполнило брызгами салон Форда, не минуя, естественно, и Люка. Хватка ослабла, и живой труп, а теперь уже труп окончательно, завалился всем весом на несостоявшийся обед. «Люк, ты живой?» «Барти, какой же ты замечательный, Барти!» Так и хотелось это проорать во все свое уцелевшее горло, но оно выдавливало лишь невнятное сипение. «Люк!» Уже тревожно воззвал Барти. Торопливые шаги приблизились к машине. Барти ухватил зомби за ноги и, чертыхаясь, потянул, стягивая того с Люка. «Ох, Барти, чертяка ты этакий! Снова я тебе должен. Ой, гляди, придется отдать тебе раньше». Голос вернулся, и вместе с ним вернулась жажда и дурное самочувствие. Но ничто не способно было затмить радости встречи с соседским мальчишкой, пусть расставание с ним и было рекордно коротким. Барти присел рядом с трупом и со остервенением принялся оттирать ладони от траву. Когда он освобождал Люка, вытягивая труп из машины, то ухватил его за голые ноги, в горячке не заметив, что ноги эти от паха и до пяток в испорожнениях. Нещадно и витиевато матерясь, находя в своем словарном запасе фразы и обороты, о существовании которых Люк и не подозревал, Барти, казалось, пытается путем трения очистить руки не только от нечистот, но и как минимум от собственной кожи. «К такой-то матери этот мир! Этих тварей, эту дорогу и твое ранчо, Люк! Я отдам и свое тому, кто мне объяснит, что, черт возьми, здесь происходит! Что это за люди, уроды? Откуда это все?» Люк выбрался из салона Форда. До парня наконец дошло, что происходящее вокруг — не что иное, как реальность. Тупая, идиотская, непонятная и страшная реальность. Не компьютерная игра, где есть возможность сохранения, и в случае неудачи остается шанс на прохождение заново. Только что, минуту тому назад, Барти представлял собой крутого парня, способного вынести мозги кому угодно, кто посмеет угрожать ему или его попутчику. Теперь же на траве перед Люком сидел простой, испуганный мальчишка. «Ты же сам говорил, что это судный день. Пусть так и будет. Нам некому помочь и объяснить. Что теперь? Головой биться о стену?» «Нет никакого судного дня, Люк, нет! Для того, чтобы был судный день, необходим судья. Судья — Бог! А я смотрю на все это, вспоминаю родителей. Нет никакого Бога. Значит, судного дня нет». Барти тяжело поднялся и побрел к машине, оставленной на дороге. Пошел, не оглядываясь на Люка. Ему не нужны объяснения, он для себя уже все решил. Ружье он не поднял, но ремень не отпустил, и теперь оно волочилось за ним, постукивая по пяткам. Люк догнал соседа уже у машины. Барти уселся на пассажирское сиденье, втянул за собой ружье и, тяжело вздохнув, принялся за перезарядку. Оставалось сесть рядом и тронуться дальше, к городу. Жажда вновь о себе напомнила, и пришлось повозиться, доставая очередную бутылку воды с пола между сиденьями. Осушив половину, Люк протянул бутылку Барти. Тот молча выпил свою часть, аккуратно закрутив пробку, сунул пустую тару под свое сиденье. «Куда мы едем, Люк?» «В город». «А там что? Есть ли он, этот город?» Это Люку не понравилось. Да, не все в их положении походило на праздничный день, далеко не все, но это не значит, что можно отчаиваться и, скрестив руки на груди, ложиться и помирать. Надо жить дальше. Ведь не просто так он и Барти остались в живых. Если все, кого они знали, превратились черт знает в кого, а их такая метаморфоза миновала, то, возможно, есть еще выжившие. И просто необходимо разобраться в том, что происходит. Отчего-то верилось в то, что в городе все станет ясно. Или Люк уговаривал самого себя в этом. Одно он знал точно — оставаться на месте нельзя. Вот и проверим. Деревья, высаженные стараниями мэрии на деньги налогоплательщиков по бокам дорог, заметно поредели. На протяжении всего пути Люк и Барти не видели никого, если не считать одного убитого зомби. До города оставалось совсем немного, мили 3. «Как думаешь, Люк, нам стоит завернуть к безумному Эду?» Безумный Эд был единственной достопримечательностью в их округе. Нестареющий, бодрый поборник справедливости. Будучи студентом в далеких 70-х, он каким-то чудом попал в Советский Союз и настолько проникся идеологией Советов, что по прибытии на родину послал всех друзей и родню куда подальше, объявив их паразитами на теле человечества, отстроил себе хижину, напоминавшую бункер-землянку, и с тех пор живет в ней один. Вернее сказать, думал, что заживет один. Народ стекался к его порогу, как пчелы на мед, ежедневно доставляя Эду массу неудобств. Стоило ему показаться во дворе, как к нему тотчас спешил очередной гость с неуместными вопросами о том, когда же наступит коммунизм во всем мире. Людям казалось это забавным. Эду — нет. Однажды он сорвался и чуть было не пристрелил очередного журналиста. Паломничество прекратилось, но ровно на то время, пока Эд лечился в психушке. С его возвращением вернулись и зеваки, случайно забрёдшие в эти края и не знавшие, чем себя развлечь в этом захолустье. Люк задумался. Остановив машину, не мигая, уставился вдаль. «Заехать к Эду? Что это даст?» Не думал Люк, что отшельнику хоть что-то известно про происходящее вокруг. Во всяком случае, известно больше того, что знали они из Барти. И не факт, что Эд не заразился. Кстати, про заражение. Насколько помнилось, после укуса зомби с человеком происходят некоторые изменения. И если верить фильмам, то изменения эти Люку окажутся совсем не к лицу. Стоит ли говорить Барти о том, что тот зомби его покусал? «Барти, у тебя сколько еще зарядов осталось для твоего чуда из чудес в мире огнестрельного оружия?» Парень, непонимающе, уставился на Люка, инстинктивно сжав единственную свою защиту в этом мире, ответил. 7? А что? Люк протянул руку и, улыбнувшись, попросил. Можно посмотреть? Барти находился в ступоре. К чему все это? Что за нелепая просьба? Поколебавшись секунду-другую, все же протянул ружье Люку. Это бельгийское ружье. Ему уже много лет, оно древнее, как мир. Мой дед привез его из Европы в 60-х. Говорил, что сделано на заказ для какого-то то ли посла, то ли министра. А к нему как попало? «Не знаю», — пожал плечами Барти. «Он про это не особо распространялся». Люк посмотрел на ружье. «Да, старое. Но какое же прекрасное. Ничего лишнего. Приклад и цевьё из ореха. На металлических вставках гравировка в виде вьющегося растения, дубовых листьев и солнца. Клеймо мастера». «Меня покусали, Барти». «Что?» «Погрыз меня тот паразит в машине». Барти замешкался всего на секунду, а после как рысь накинулся на Люка в попытке выхватить у того из рук ружье. Нечто подобное и ожидалось. Барти тоже смотрел фильмы про зомби и знает, что следует за укусом. «Отдай!» — взмолился он, когда понял, что силы отобрать ружье не получится. «Я не стану в тебя стрелять, я просто уйду!» Люк не уступал, и вскоре все было кончено. Барти на фоне не самого лучшего самочувствия быстро выдохся и, откинувшись на сиденье, тихо плакал. Стыдно было самому себе признаваться, но, идя на эту уловку, Люк мечтал только о том, чтобы он сам не выдохся раньше мальчика. Мутило беспощадно. Дрожь в руках в сравнении с утром только усилилась. Жажда измучила вконец, и никакими дозами воды ее было не утолить. Да еще и кровь впустили. Рубаха на спине прилипла к коже. По-хорошему, надо бы осмотреть рану и промыть, перевязать. «Барти!» — голос Люка дрогнул, но он не остановился и, подыскивая нужные слова, продолжил. «Сейчас я отдам тебе твое ружье. Но прошу, не спеши стрелять в меня. Даю тебе слово, что как только почувствую неладное, если это возможно, в общем, как сочтешь, что я превращаюсь в это, стреляй. Но не сейчас. Если не считать головокружения, слабости и дрожи во всем теле, мерзкого привкуса во рту, то я в порядке. Тем более все это было у меня и до укуса». Барти нахмурил брови. Не глядя на Люка, сказал. «Те же симптомы и у меня. Была не была. Слово скаута, стрелять не стану. Даже если ты превратишься, я уйду». Как только попутчики разобрались с этим вопросом, во главу угла стал другой. Надо все же осмотреть рану Люка. Порывшись в салоне, они нашли ящичек с медикаментами, и Люк, смело задрав рубаху, повернулся спиной к Барти. «Ого!» — воскликнул тот. «Что? Все так плохо?» «Нет, я не про укус. С ним все в порядке. Сейчас промоем пластырь, налепим. Можно двигаться дальше. Я про Нэнси». «Нэнси». Татуировка, сделанная Люком во время грандиозной попойки по случаю первой удачной сделки в роли хозяина ранчо. Молодая игривая девушка с обнаженной грудью 5-го размера лукаво подмигивала со спины Люка всем, кто имел счастье ее лицезреть. В руке она сжимала флажок, на котором красовалось ее имя. «Ошибка молодости. Не повторяй подобного никогда». Люк вернул рубаху на место и, включив передачу, тронул машину вперед. Через пару минут они уже стояли на крыше Бьюика, пристально всматриваясь вдаль. Вокруг дома безумного Эда сновали зомби. И все из них передвигались на своих двоих. Глазастый Барти отметил, что двое ползают на четвереньках. Их внимание больше всего притягивала группа из 5 особей, стоявших прямо у порога дома. Каких-либо попыток вломиться внутрь они не предпринимали, а стояли, раскачиваясь с пятки на носок. Опять же, если верить Барти. Таких подробностей сам Люк рассмотреть был не в силах. Глаза слезились от напряжения. «Если подобраться тихо, то можно попытаться их успокоить при помощи кирки. Они не такие уж и прыткие». Барти был прав. Особой прытью зомби не отличались, в отличие от читы Макмиллан и того, что было у машины. Он вроде бы довольно шустро приблизился к зазевавшемуся Люку, хотя эту прыть могло нарисовать воображение человека, оказавшегося в смертельной опасности. Как знать. Кирка лежала в багажнике, там же, где и прочий инструмент. Еще там был тяжеленный гаечный ключ, лопата, куски колючки и прочая дребедень. Патронов у Барти кот наплакал. Да и у него самого не очень с боеприпасом. Уезжая с ранчо, не озаботились. 7 зарядов у Барти и 27 у Люка. Если дела в городе плохи, то с таким количеством патронов им придется туго. А если часть их оставить на этом поле сражения... «Давай попробуем, Барти. Но ружье держи наготове. Пойдешь за мной, прикрывать мою задницу у тебя получается очень хорошо». Проверив свой кольт, Люк взял в руки кирку, и они с Барти пошли в направлении дома Эда, но не по дороге, а сойдя с нее под прикрытием кустов и редких деревьев. Когда до места оставалось менее 30 метров, остановились. «Смотри», — Люк указал на одиноко стоявшего в стороне от группы зомби-мужика. «С него и начнем. Надо только его выманить поближе к нам». Барти, не говоря ни слова, поднял камень и запустил во двор Эда. Звякнуло. Попал он, судя по звуку, в нечто жестяное, может быть, в ведро. То, что последовало далее, очень удивило и насторожило охотников. Тот зомби, которого пытались выманить, вдруг резко сорвался с места и чуть ли не одним прыжком оказался у источника звука. Люк сглотнул тягучую слюну, с сомнением посмотрев на кирку. При такой скорости он бы не стал делать ставку даже на пистолет. Издали метров с 20, будь время на прицеливание, время, чтобы унять силой воли дрожь в руках и сфокусировать разъезжающиеся глаза, победа в таком случае останется за ним. Но если такое существо прыгнет на него с метров 10, то он эту кирку даже вскинуть не успеет. Сели. «Барти, дружище, если у тебя нет второго имени, сваливаем». «Чего?» — протянул Барти. «Я говорю, если тебя не зовут Соколиный Глаз, и ты ночами не носишься с томагавком по прериям, то нам пора уходить. Надо быть индейцем, чтобы умудриться садануть по голове этой железякой того красавца. Такая прыть, по-моему, есть только у краснокожих. Прости, у коренных американцев». Барти нервно хихикнул, прикрыв рот рукой. «Хорошо проводим время, Барти. Делать что? Что делать-то?» Барти призадумался. Чуть привстав, посмотрел в ту сторону, где они с Люком облюбовали себе цель. «Укради теленка», — сказал он после недолгих размышлений. «Да, это похоже на идею. Укради теленка», — так называлась одна из ковбойских забав в их местах. Люк не смог бы с уверенностью сказать, что подобная игра зовется также повсюду, где есть ковбой и корова. Суть игры довольно проста. В стаде обычно несколько телят, и ковбои договариваются, какой именно станет их целью. Придя к соглашению, все участники расходятся в разные стороны на одинаковое расстояние и начинают всячески приманивать именно того теленка, который ими был выбран. Как только тот отделяется от стада, на шею ему накидывается лассо, и тот, чьим было это лассо, становится победителем. «Годится. В машине есть футов 20 веревки». 6 метров — не так уж и много. Придется придумать, как подманить зомби. «Я сыграю роль приманки». «Нет, Барти, мы не можем так рисковать». «Хорошо». Барти согласился очень легко. «Только есть одна проблема». «Какая?» «Я лассо с 2 метров на столб не накину. Как думаешь, сколько попыток у меня будет?» То, что Барти, живя на ранчо, не умеет обращаться с лассо, казалось бредом. Проверять правдивость его слов не хотелось, и, скрипя зубами, Люк отправился к машине. Надо сделать все так, чтобы никто не пострадал. Кроме зомби, разумеется. Как они разберутся с остальными, непонятно. Также неясно, что они станут делать, если их затея провалится, и они только обратят на себя внимание всех тварей, собравшихся у дома безумного Эда.